Юрисдикция Такаши Сайта. Глава 1. Повседневная рутина нового мира. Ничем не примечательный автомобиль марки Toyota Crown серебристого цвета двигался в потоке по вечерним эстакадам Токио. Солнце опускалось за горизонт, окрашивая облака во все оттенки розового и оранжевого, отражаясь на розовых холмах редких облаков. Я сидел на переднем пассажирском сиденье и вяло смотрел в окно, отмечая, как мимо проносятся другие автомобили, дома, вывески неоновой рекламы. Не отрывая взгляда от окна, достал из кармана бусинку беспроводного наушника, которую вставил в свое ухо. После чего, достав смартфон, включил на нем подборку Синтвеева. Чего-то не хватает. С этими мыслями залез в нагрудный карман, достал пачку сигарет и закурил, выпуская дым в приоткрытое окно. Очередной скучный вечер в Токио, вся эта рутина меня порядком утомила, но выбора нет, нужно как-то социализироваться в этом новом мире. Да-да, именно в новом мире, для меня новом, для других не очень. Кто я и как здесь оказался? О, это занятная история, но всему свое время. Мой напарник, старый Томоё Ито, которому оставалось до пенсии буквально пару лет, не отрывая руки от руля, неодобрительно покосился на меня и стал, как обычно, ворчать. Ты опять за свое, сколько раз я тебе говорил, что нужно надевать шлем, ты нарушаешь все инструкции. А если нас проверят по камерам в машине, тебя оштрафуют, а меня опять пропесочат, а мне до пенсии всего пару лет, я хочу спокойно доработать свой срок, ворчал Ито. Да, Ито-сенсей, простите, Ито-сенсей, больше не повторится, Ито-сенсей, насмешливо отвечал ему я, специально используя постфикс сенсей в самом издевательском ключе, даже не изменив позу, в которой ехал. Он как бы был моим старшим товарищем и наставником, поэтому обращение сенсей было бы уместно, но совсем другим тоном. Я же воспринимал это как не очень функциональное добавление к автомобилю, так сказать, ворчливый автопилот. Возмущение это мне было понятно. Ито уже 30 лет служил в полицейском управлении специального округа ЧА, сокращенно от ЧАДА, столичного региона Токио, и до моего появления, или точнее возвращения, но об этом тоже позднее, у Ито не было ни единого взыскания. Сейчас 5. Мне, конечно, немного жаль его, но что поделать, у меня совсем другой характер. Сейчас мы с Ито, как обычно, патрулировали городские дороги в округе ЧА. Сам Ито, как, впрочем, и я, занимал должность патрульного, точнее старшего патрульного, по-японски кэйси дзюса, что дословно дорожный полицейский, но по-простому патрульный. Японцы, в общем и целом, народ крайне законопослушный, а полицейский для них воплощение порядка и благочестия. Полицейский – работа крайне престижная и высокооплачиваемая. Если, например, высококвалифицированный офисный работник в какой-нибудь корпорации получает в среднем около 2000 долларов в месяц, то сотрудник полиции, на должности инспектора, занимающегося убийствами или кражами, получает в среднем уже 3500 долларов. Еще, конечно, у полицейских есть множество льгот и привилегий, так что зарплата патрульного составляет около тех же 2000 долларов. Весьма достойно. Имея такой уровень дохода даже для самых низкоквалифицированных полицейских кадров, многие сотрудники сидят на этих должностях не одно десятилетие, не пытаясь повысить свою квалификацию, боясь лишней ответственности. По мне, такое отношение к своей жизни было крайне инфантильным. Любой человек должен стремиться к развитию, брать новые горизонты. Но это я, Ито, как я понимаю, был устроен попроще. С того момента, как я осознал себя здесь, прошло уже 1,5 года. Первые полгода мне понадобилось адаптироваться к переносу сознания, еще 1,5 года ушло на социализацию, пару месяцев, чтобы вернуться к своей работе. Ну и последние 2 месяца мы сыто патрулируем город. До этого я, ну как я, тот, кем было это тело, занималась этой же работой, то есть было патрульным. Такаши, после того случая я тебя совсем не узнаю. Что с тобой стало? Расстроенно спросил Ито. Такаши Сайта пришибло молнией. Ито-сан, разве вы забыли? Равнодушно ответил я, продолжая смотреть в окно и курить сигарету. Ито с сочувствием на меня посмотрел. Мне его сочувствие было до лампочки. Думает, я до сих пор переживаю травму, поэтому стал такой замкнутый и язвительный. Я не соврал, и Такаши Сайта действительно погиб под ударом молнии. Для Ито я остался тем добродушным стажером, который пришел в его экипаж 2 года назад и с открытым ртом смотрел на откровения Ито и его забавные истории из его карьеры. Его истории были наивными, а половина еще и выдуманными. Вот скажите, кто поверит в историю, как он 15 лет назад случайно подвез начинающую тогда звезду экранов, и она оставила ему телефончик, а он не стал ей звонить. Точно не я. Я бы тоже мог рассказать ему истории из той жизни, от которых это тихо бы сел в уголке и заплакал. Вообще это был неплохим человеком, скорее скучным, что меня в нем периодически и раздражало. В один из дней Такаши Сайта, молодой стажер полицейского управления округа часто личной префектуры Токио, Итамайо-Ита, ветеран патрульного взвода, находились на смене и патрулировали город. Как раз был разгар сезона дождей, и на японский архипелаг обрушивались невероятно сильные бури. Новостные порталы трубили о вспышках на солнце и сильных магнитных бурях. В одну из таких ночей Сайта и Ита двигались по дороге, в темноте увидев перевернувшийся автомобиль, из которого с трудом выбралась молодая девушка. Обычный кейкар, которого просто перевернуло ураганом. Патрульный краун остановился около автомобиля, а Сайта выбежал из автомобиля первым, пока Ита отстегивал ремень безопасности. Зачем-то Сайта захватил с собой зонт и побежал с ним к пострадавшей. В этот же момент машина вспыхнула. Возможно, при аварии был пробит топливный бак или перебита топливная магистраль. Учитывая небольшие размеры автомобиля, огонь стал быстро охватывать его. Дальше он доберется до топливного бака. Учитывая, что бак пластиковый, он быстро прогорит, и огонь вместе с воздухом попадет в закрытую емкость, полную бензина, и произойдет взрыв. Приблизившись к девушке, растерянно хлопающей глазами, Сайта схватил ее за руку и оттащил от автомобиля на расстояние около 30 метров к патрульному крауну. Уже у патрульного автомобиля Сайта, Ита и спасенные услышали резкий хлопок и увидели, как перевернувшийся кейкар резко вспыхнул, разметав вокруг себя ошметки горящей субстанции. Вовремя. Если бы девушка осталась около автомобиля, ее бы накрыло горящими ошметками. Ита укрыл девушку форменным дождевиком и усадил на заднее сиденье автомобиля, после чего сел сам, собираясь по рации передать случившееся и вызвать экстренные службы. Сайта же, облегченно вздохнув, отошел от служебной Тойоты, направился к горящему автомобилю. Не знаю, что он хотел сделать, осмотреть его или просто перевести дух. Двигаясь к месту аварии, Сайта открыл зонт, который так и держал в руке все это время, и поднял его над головой на вытянутой руке. В этот же момент в зонт ударил разряд молнии, от которого Сайта мешком завалился на мокрый асфальт. Что было дальше, я не знаю, но я пришел в себя в палате в филиале Токийского госпиталя. Как потом мне рассказывали врачи, у меня, то есть Сайта, были обширные повреждения мозга, вызванного электротравмой. Но подданного японского императора Такаши Сайта в этой черепушке уже не было, а был Воробьев Вячеслав Анатольевич, гражданин Российской Федерации. Врачи считают то, что я выжил, пришел в себя, и когнитивные функции моего мозга не нарушены, просто чудом. Ага, чудо. Deus ex machina, я бы сказал. Первые полгода после пробуждения были самыми сложными. Как я понимаю, часть памяти реципиента осталась при мне, часть была безвозвратно потеряна. Я знал отдельные слова из японского языка, плохо строил грамматически верные предложения, при этом не помнил ни свой адрес, ни имя. Медсестры, с которыми я сдружился уже на первой неделе адаптации, и с которыми тренировал язык, говорили, что иногда я приходил в себя, но говорил странные слова на перевернутом языке. Когда я попросил вспомнить хоть какое-нибудь слово из перевернутого языка, одна из сестричек, сильно краснея, прошептала «бляд». Другие слова, с ее слов, были совсем непонятные и страшные. Да уж, на ум приходит только это слово, которое запомнила стеснительная сестричка. Я отшучивался, что в меня вселился демон, но я его победил и теперь снова в мире живых. Медсестры хихикали, но как-то неуверенно, будто для них это была не совсем шутка. В госпитале я провалялся 3 месяца, усиленно восстанавливая и создавая новые нейронные связи между своим сознанием и мозгами реципиента Такаши Сайта. Постепенно я выудил из сознания, что являюсь полицейским, а именно патрульным. После осознания этого факта у меня долго болела голова. Вообще, после каждого воспоминания, которым владел Такаши, меня постоянно сопровождала головная боль. Но в последующем, все ассоциативные с этим события вспоминались без головной боли. Этот процесс походил на прорыв преграды к определенным участкам памяти. После воспоминания о профессии Такаши, я также вспомнил какие-то основы профессии, устройство законодательной системы Японии, какие-то должностные инструкции, некоторых коллег и моменты службы. Не все, но начало было положено. Через какое-то время меня стали посещать мои коллеги, а точнее коллеги Такаши Сайта, рассказывали новости и шутили со мной, пытаясь подбодрить. Кого-то я не узнавал, кого-то узнавал. Постепенно запоминал, кто и кем мне приходится. Чаще всего приходил это, который демонстративно корил себя за то, что я выбежал из машины быстрее него. В его театральное покаяние я не верил, потому что чаще всего из уст это звучали слова «выслуга». Отставка и пенсия и посещение меня имели цель оправдать себя перед коллегами, а в первую очередь перед начальством управления полиции в округе ЧА. В один из дней, когда я усиленно восстанавливался, вкусно кушал и флиртовал с медсестрами, в палату залетела невысокая, как все азиаты, пожилая дама самого благообразного вида, после чего стала кричать на меня: «Такаши, глупый мальчишка, какого йокая ты себя не бережешь? Я, понимаешь, нахожусь в Европе, а ты, подлец, лезешь под молнии. Я ему звоню-звоню, а он трубку не берет. Говорила я тебя, иди в офисные работники, не было бы этого всего. И то, что попал в больницу, и то, что очнулся от комы, я узнаю это соседке, которая...» Цепочку информированности старушки я так и не дослушал, потому что на этом моменте старушка осеклась, села на край больничной койки и расплакалась. Я же, сначала обалдев от напора посетительницы, неожиданно выудил из памяти Сайта это лицо, а следом на меня хлынули чужие воспоминания, сопровождавшиеся головной болью. Мою посетительницу звали Кика Сайта, и она была бабушка Такаши Сайта, которая воспитала его. Родители Такаши работали на атомной электростанции в Фукусиме и погибли в тот день, когда на станции произошла авария в результате землетрясения. Маленького Сайта забрала на воспитание бабушка. Сама Кика, несмотря на пожилой возраст, работала в одном из дочерних предприятий корпорации Mitsubishi, занимавшимся наладкой роботизированных конвейеров для сборки автомобилей. По долгу службы она частенько и подолгу бывала в других странах, и как раз незадолго до случившегося уехала в одну из европейских стран. Могу представить, что она испытала, когда не могла несколько месяцев дозвониться до единственного внука. Думаю, ей не стоит говорить, что ее внука больше нет. Во многих знания многие печали. Кое-как успокоив Кику, заверил, что более никогда себя так не подставлю. В тот день мы еще много проговорили. Кика рассказывала какие-то новости о своей поездке, о соседях, которых я вспомнить так и не смог. Наверное, они не играли особо роли в жизни Такаши. После того, как меня выписали, я уехал к Кике в ее дом, где вырос Сайта, на Хоккайдо, в деревню под городом Саппоро, чтобы продолжить свое восстановление, так сказать, амбулаторно. Я мог бы, наверное, продолжить восстановление и в Токио, благо зарплату мне исправно платили, потому что меня никто не увольнял, но я преследовал вполне себе конкретную цель – узнать о Такаши Сайта как можно больше. В доме у бабушки Такаши я смотрел старые альбомы, листал манги Такаши, пытаясь понять, что из себя представляет мой реципиент. Тренировал память и восстанавливал нейронные связи. Из всех имеющихся источников о жизни Такаши, я узнал, что он, отучившись в юридическом колледже, пройдя курс первоначальной подготовки, устроился в полицию Японии на должность патрульного в полицейское управление округа ЧА, мечтая расследовать сложные и запутанные преступления. Но на момент своей гибели был в самом начале пути и пока только стал патрульным. Судя по всем имеющимся документам, Такаши был очень целеустремленным молодым человеком, у него были отличные оценки, имелись медали по победам в турнирах по айкидо. Физически Такаши был развит, ну до травмы. Кроме изучения личности Такаши, я также пытался вернуть себе спортивную форму и освежить академические знания Такаши в области японского законодательства. Читал его конспекты, должностные инструкции, дипломную работу и учебники по юриспруденции. Со старыми друзьями Такаши я не встречался, отписываясь по сети, что у меня все хорошо, и что встретиться не получится. Несмотря на все мои попытки натянуть на себя личность 23-летнего японца Такаши Сайта, у меня не получилось, хотя притвориться им на короткое время я смогу. Конечно, все изменения в личности я спешу на травму. Кроме личности, изменилась и внешность Такаши. Нет, не Такаши, моя внешность. Пора уже перестать разделять себя и Такаши мысленно. Теперь есть Такаши Сайта, а Воробьев Вячеслав Анатольевич умер. После удара молнии мои волосы абсолютно поседели, а левый глаз изменил свой цвет с черного, обычного цвета для японцев, на серый, стального оттенка. Как говорил врач, волосы и глаз потеряли весь пигмент в результате небывалого стресса для организма. Такое очень редко, Но бывало, однако, врач не вспомнил описанных случаев, когда цвет менял только один глаз. Мне кажется, врач сам не верил в свои гипотезы, но других объяснений у него не было. У меня были, но делиться ими с кем-либо я точно не буду. Встречаться с по сути незнакомыми людьми и объяснять им, что со мной произошло, я абсолютно не горел желанием, поэтому морозился от встреч с друзьями Такаши, как только мог. Когда более-менее я адаптировался к новой жизни, встал вопрос, что делать. Кто виноват, мне было понятно. Поразмыслив, я решил, что стоит продолжить путь, начатый Такаши, тем более он для Воробьева Вячеслава Анатольевича, в целом известный. Немного освоюсь в этом мире и подумаю, что делать дальше. Выписавшись из госпиталя, я прошел заново медицинскую комиссию, сдал аттестационные экзамены на профпригодность, благо знания у Такаши были, и ко мне перешли от него по наследству. Вернувшись на службу, моим напарником вновь поставили Тамайо Ита, который перестал узнавать коллегу и жаловался всем подряд на то, каким невыносимым напарником стал Такаши Сайта, что он совершенно не уважает старших. Из воспоминаний меня вырвал возглас Ита: «Чертовы басадзаку, Йокой бы их побрал». После этих слов патрульный автомобиль обогнал мотоцикл, дерзко подрезав нас. Мотоциклист повернулся к нам и показал средний палец, после чего резко умчался с ревом мотора. Разглядеть хотя бы часть лица мешал тонированное забрало мотоциклетного шлема. Я схватил рацию и передал дежурному сообщение: «Первый, я 14-й, мы на С1, начинаем преследование. Цель — черно-желтый Кавасаки Ниндзя, без опознавательных знаков». С этими словами я включил проблесковые маячки и звуковой сигнал, надел свой шлем. Нужно отметить, что мы с Ито были в так называемом скрытом патруле, когда с виду абсолютно гражданская машина, имеются скрытые мигалки и громкоговорители, чтобы незаметно подобраться к нарушителю и резко его задержать. Наверное, такой подход сработает с полуслепой пенсионеркой, которая не увидела знак 40 и теперь двигается со скоростью 61 км в час. Все дело в том, что все эти скрытые патрули почему-то всегда серебристые Toyota Crown, а патрульные еще и обязаны носить шлемы, даже находясь внутри автомобиля. Сложно не заметить двух космонавтов в салоне автомобиля, когда стекла не тонированные. Я же шлем не любил, еще и потому, что при возвращении на службу я не стал подстригать волосы, которые выросли у меня ниже лопаток за время лечения, и на смене сворачивал их в узел, который давил на голову под шлемом. Вообще, серебристая Toyota для различных криминальных личностей в Японии, как серебристая Приора на родине. Любой закладчик знает, если видишь серебристую Приору, там дядя Степа наркоконтролев, и ты, возможно, и сейчас присядешь на бутылку от 3 до 7. Почему не разбавить автопарк другими марками и иных цветов, мне совершенно непонятно. Эта критика справедлива как для России, так и для Японии. На мой доклад рация прохрипела голосом дежурного: «Начинайте преследование». «Принял», спокойно ответил я, после чего повернулся к Ито: «Ито-сан, вы слышали, надо бы ускориться». «Как я тебе догоню мотоцикл?» — возмутился Ито. «Смотрите, какой поток, да и он от нас далеко не уезжает, хочет поиздеваться», — задумчиво сказал я, наблюдая за действиями мотоциклиста, который то позволял его догнать, то снова отрывался. Рано или поздно он ошибется и упадет, тогда его примем. Ито посмотрел на меня дикими глазами. Для японца было немыслимо, чтобы полиция кому-либо могла причинить вред. Все должностные инструкции твердили, что даже самого агрессивного дебошира следует усмирить максимально гуманным способом. Я такой подход не понимал, наверное, в силу другого менталитета. Кроме того, особым человеколюбием я тоже не страдал. Полицейским, кроме спецназа, даже не выдавали на дежурство огнестрельное оружие, только телескопические дубинки, которые можно было использовать только в крайнем случае. Учитывая такой расклад, задержать мотоциклиста у нашего патруля не получится в силу отсутствия у нас как легальных, так и технических возможностей. Остается только поймать его на ошибке. И я знаю, как это сделать. Правда, это опять будет гундеть и, возможно, заработает очередное взыскание. Но, боже, как же тут скучно. Пока мы осуществляли преследование, я по рации вызвал подкрепление, передав наши координаты. Думаю, дорожный хулиган этого и хотел. Ведет себе небось какую-нибудь онлайн-трансляцию. Иных причин такого поведения я не видел. Мы преследовали, а мотоциклист продолжал над нами издеваться, то замедляясь, то ускоряясь, иногда двигался вровень с патрульным автомобилем, снижая скорость до 40, приказал Яйта, от напряжения даже не заботясь о вежливости. Он же уйдет. Не согласился Ито. Не уйдет, видите, Ито-сан, он пытается нас дразнить, указал Яйта на поведение мотоциклиста, который продолжал то приближаться, то удаляться, показывая в нашу сторону неприличные жесты. Ито внял моим доводом, стал постепенно снижать скорость. Мотоциклист увидел наш маневр и посчитал, что мы сдались, поэтому стал ехать вровень с нашим автомобилем, поравнявшись со мной. Повернувшись ко мне, мотоциклист приподнял забрало и подмигнул мне. В забрале я увидел глаза, подведенные тушью. Девчонка. Только тут я заметил плавные изгибы фигуры мотоциклиста, на которые раньше просто не обратил внимания. Я подмигнул ей, после чего схватился за руль правой рукой и резко дернул его влево. Ито, не ожидавший такого маневра, не успел среагировать. Автомобиль резко повело влево, прямо на гонщицу, которая тоже не ожидала такого поворота событий. Девчонка на мотоцикле в отчаянной попытке уйти от столкновения резко направила мотоцикл влево, стараясь уйти в отворот на эстакаде, но из-за скорости у нее получилось войти в поворот, и она влетела в желтую бочку с водой, устанавливаемую на трассах для смягчения последствий столкновения. На что и был мой расчет, Ито резко нажал по тормозам. Мы выбежали из машины и побежали к девчонке, которая лежала поломанной куклой среди обломков желтого пластика и растекающейся лужи воды содержимого резервуара. Боже, неужели я убил человека? Глава 2. Взгляд в прошлое. Я проснулся сам, без будильника, чего со мной давненько не бывало. Сегодня моя привычная жизнь должна была закончиться. Не то чтобы я буду по ней скучать, но все же эта мысль немного меня будоражила. Спустившись с кровати, я босиком по паркету прошел в ванную, где принял душ, после чего на кухне сварил себе кофе, пожарил яичницу с беконом. Покончив с завтраком, я вышел на балкон, где закурил, наслаждаясь солнечным осенним утром, видом на просыпающуюся Москву. Закончив с утренними процедурами, я пошел собираться на свой последний рабочий день. Зайдя в гардеробную, я взял повседневный комплект формы, на который приладил погоны, генеральские. Я вообще редко носил форму, но конкретно сегодня она мне пригодится. Одевшись, посмотрел напоследок в зеркало. На меня смотрел мужчина, на вид лет 40, худощавый, с уставшим лицом и какими-то потухшими глазами серого цвета. Черты лица самые обычные. Я бы не назвал себя красавчиком, но и на горбуна из Нотр-Дам-де-Пари тоже не тянул, абсолютно среднестатистическое лицо. Выйдя из квартиры, я по лестнице спустился с 8 этажа дома 9 по улице Тверской. На парковке я направился к своей Панамере, которая при моем приближении приветливо мигнула ходовыми огнями. Рыкнув мотором, автомобиль вклинился в поток и понес меня в сторону Лефортово, на технический переулок, дом 2. Если вы и не знаете, что здесь находится, то интересующийся криминальными новостями человек просветил бы вас, что в данном здании находится Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Именно здесь я и работал. Нет, я не был каким-то великим начальником, не возглавлял какой-то отдел по расследованию особо важных дел. Моя должность звучала как следователь при председателе Следственного комитета Российской Федерации. Наверное, название должности звучит скромно, но полномочия мои были самыми широкими. Таких, как я, было еще 8 человек. Мы занимались либо самыми сложными делами, либо самыми громкими. В рамках расследования у следователей при председателе были самые широкие полномочия. Проще говоря, нам были должны все, а мы должны были закончить уголовное дело. Пока я ехал в сторону технического, прокручивал в голове воспоминания, как я оказался здесь и сейчас. Своих родителей я никогда не знал, потому что вырос и воспитывался в детском доме. Попал туда, когда мне не было и 3 лет. Меня просто оставили под дверью. Я знал, что меня зовут Слава, мою маму Наташа, а папа ушел за хлебом и не вернулся. Это я и говорил дядям и тетям, которые спрашивали меня о том, кто я и как тут оказался. Опять же, не знаю, правда это или нет, потому что слышал историю своего происхождения со слов воспитателей детского дома. В тот год, когда я оказался в приюте, развалился и СССР. Думаю, что тогда началось в стране говорить никому не нужно. Бывшие партийные работники переселились с черных волк на черные мерины, началась приватизация, и вообще эпоха свободного рынка и стадия первоначального накопления капитала. В общем, тащилось все, что плохо лежит или не приколочено. Страна рвалась на части, и на такие мелочи, как детские дома, денег в бюджетах уже не оставалось. Все воспитанники таких учреждений были предоставлены сами себе и сами должны были заботиться о том, что есть и во что одеваться. Короче, мы выживали как могли, сколачивали банды, воровали, дрались, делали закладки. Кто-то попадался, кто-то, кто поумнее и поосторожнее, например, как я, нет. Чем я становился старше, тем сильнее задумывался о том, на что мне жить, потому что перед моими глазами были примеры того, как парни из детского дома, которые двигались по воровской линии, заканчивали самым плачевным образом. Как говорил один киноперсонаж, люди в мире разделяются на две категории, одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. Если перевести на старославянский, то получается, у одних есть ресурсы, а другие крышуют людей, у которых есть ресурсы. В 90-е крышевали все и всех. У тебя есть ларек с чебуреками, плати, чтобы мы его не сожгли, и другие, чтобы его не сожгли. Если условный ларек крышевала местная шпана от другой шпаны, то, например, ферму по разведению сырья для чебуреков доили совсем другие люди. И так в любой сфере, от торговли цветами до добычи драгоценных камней и полезных ископаемых. Стабильный бизнес, приносящий доход, неважно, законный он или это торговля детьми, приманивал других заинтересованных инвесторов, как свет в открытом окне приманивает мотыльков в жаркую июльскую ночь. После того, как приходили новые инвесторы, они устраивали агрессивные деловые переговоры с держателями активов, после которых местный морг пополнялся новыми постояльцами, а тепличники отличным сырьем для роста овощей. Так и происходили бандитские войны, переделы территорий. Однако, по какой-то неведомой мне причине разборки этих маргиналов впоследствии романтизировали, а из необразованных нарколык, которые хотели украсть и присвоить себе все, что плохо лежало, сделали этаких Робинов Гудов, даже сняли про них сериал. Государству же было не до ларьков с шаурмой, оно тихо мирно пилило остатки Союза и продавало их за границу. Главе государства заботливо подливали прозрачной жидкости со специфическим запахом, и занимались разделом оставшихся ресурсов и технологий с его молчаливого согласия. Но в 2000-е все изменилось. Государство увидело, что скоро страны, которой нужно править, в общем-то и не станет, а электорат превратится в толпу необразованных дикарей, поэтому взяло крышевание в свои руки. Придумало лицензии, акцизы, марки, НДИС, тревожные кнопки и все вот эти цивилизованные вещи. И это работало так, что если вдруг у вас есть ларек, уже, например, с шаурмой, и к вам пришел условный Саня Кувалда с предложением стать постоянным клиентом его частного охранного предприятия, вы могли нажать на тревожную кнопку, и к Сане Кувалда выезжали несколько любителей одеваться в городской камуфляж, с ударно-дробящим орудием труда под названием «палка резиновая специальная». После этого Сане Кувалде проводили юридический ликбез, а Саня Кувалда преисполнялся надеждой и веры в светлое будущее Родины и завязывал с частным охранным бизнесом и отправлялся валить лес где-то под Сыктывкаром. Владелец же ларька взамен платил государству различные НДИСы, налоги на прибыль и еще много разных обязательных сборов. Бизнесмены, которые не согласились на такой расклад, в добровольно-принудительном порядке переехали либо в уютные апартаменты 2 на 2 метра в различных экологических зонах городов ниже уровня земли, либо отправились вслед за Саней Кувалдой трудиться в лесодобывающей промышленности. А кто согласился, стали уважаемыми депутатами и кандидатами от народа, переведя свои активы из теневого сектора экономики в легальное поле. К сожалению, этап первоначального накопления капитала я пропустил в силу своего малолетнего возраста. Я не хотел всю жизнь ковыряться в каких-то местных склоках, работать на заводе, поэтому решил, что наилучшим выходом будет податься во власть. Успешно сдав все вступительные экзамены в один из престижных юридических вузов как страны, так и столицы, я через 5 лет получил профессию юриста. Имея стипендию от государства, как сирота, я спокойно жил в общежитии, не имея проблем с удовлетворением своих естественных потребностей. После окончания вуза, я сходил в армию, а потом устроился следователем в одну из районных прокуратур Москвы, куда во время студенчества ходил на практику и помогал на добровольных началах, всячески демонстрируя свою заинтересованность в работе и лояльности руководству. С момента моего первого дня и до сегодняшнего утра прошло более 20 лет, я прошел все этапы, от районного следователя и в итоге забрался на пост, который предусматривает генеральские погоны. Я не был ангелом во плоти, непогрешимым идеалом правоохранителя. Было в моей истории много темных моментов, но до грязи я не опускался. Беспредел, который я встречал в своей работе, и на который насмотрелся в своем беспризорном детстве, я пресекал. Заняв генеральскую должность, у меня были не только, если можно так сказать, основные обязанности, но и неофициальные обязанности. Если возвращаться к моей квартире на Тверской и Панамире, думаю, любому человеку, который закончил 9 классов средней школы, понятно, что даже на зарплату генерала не заработаешь на квартиру на Тверской и другие дорогостоящие удовольствия, которые были у меня. Кроме расследования уголовных дел, в мои уже неофициальные полномочия входило решение вопросов. Вопросы были разные, в основном сводилось все к тому, что я должен был закрыть глаза на махинации с актвиями фигурантов уголовных дел, которые я вел, ну или потянуть время, пока заинтересованные лица выведут свои активы за пределы страны или перепишут на аффилированных лиц. Были еще и заказные дела, цель которой сводилась к рейдерскому захвату бизнесов людей, которые добровольно отказались делить. Еще были дела, когда прикрывались убийства и изнасилования власть имущих, но в эту грязь никогда не лез. Несмотря на свой далеко не праведный образ жизни, у меня были какие-никакие моральные ориентиры. Двигаясь здесь и там, где-то идя по головам, я обрастал деньгами, связями. Все свои активы я выводил за пределы страны и копил на счетах, открытые на мое имя в различных банках в странах, которые, как говорили пропагандисты с федеральных каналов, вели агрессивную внешнюю политику в отношении нашей страны, и у которых с Россией не было договора об экстрадиции. Но все хорошие не длится вечно. С полгода назад в центральный аппарат стали поступать тревожные новости о том, что в одном из районов соседней Ивановской области пропадают дети, а именно девочки 10-12 лет. Местные органы пытались уладить своими силами, хотя уже после пропажи второго ребенка стало понятно, что в стране появился очередной маньяк. Конечно, как только эта новость просочилась в СМИ, в стране поднялась волна народного возмущения бездействием правоохранительной системы, которая как ушат помоев выплеснулась на всех важных господ с многозвездочными погонами. Как нетрудно догадаться, дело поручили мне, предварительно наказав и уволив несколько человек из полиции и управления Следственного комитета региона. Самое сложное в расследовании таких дел – выйти на след маньяка. Только схватив его, он сразу расскажет все о совершенных им преступлениях. Каждый маньяк мечтает быть пойманным, чтобы рассказать свою историю, стать известным, чтобы у него брали интервью, ненавидели нормальные люди и восхищались такие же больные ублюдки, как и он сам. Но пока бы мы его ловили, неизвестно, сколько бы еще детей успело стать жертвами нашего клиента. Прибыв в Ивановскую область в конце августа с целым штатом специалистов, психологов, психиатров, криминалистов, мы в кратчайшие сроки составили психологический профиль нашего клиента, примерный район нападения и логово маньяка. Наш клиент не оставлял явных следов, но все его действия носили так называемый аффективный характер. Он пытался привлечь внимание общественности своим поведением, все его действия будто кричали: «Смотрите, какой я неуловимый». Самым красивым местом в районе поисков был утес над рекой, на утесе стоял вековой хвойный лес. Среди всего этого великолепия был построен одинокий дом. Дом шикарный, стилизованный под терем, сложенный из толстенных бревен. Во всем его виде виделась единая композиция и чувствовалась рука талантливого дизайнера. Это была дача одного широкого известного в очень узких кругах чиновника. Его фамилия и имя вам ничего не скажут, но этот человек был у истоков нашего государства и входил в один из кланов элиты, которая управляла государством. В дни совершения преступлений его не было в стране, но в стране, и как раз в районе, где совершались нападения, находился его сынок, о чем мы узнали, получив сведения о географическом положении его яблочного телефона. Абсолютный отбитый и избалованный лоботряс 30 лет от роду, крепко сидящий на наркоте, по имени Андрюша, как его звали родители, и Эндрю, как это существо предпочитало представляться самостоятельно. С Андрюшей и его папочкой я никогда не пересекался, но в поле нашего ведомства они попадали. Выйдя на Андрюшу, я по базам узнал, что пару лет назад на него писали заявление родители 14-летней девочки, проживавшей как раз в этом районе. В заявлении было указано, что Андрюша девочку изнасиловал, но потом в возбуждении уголовного дела отказали, якобы все, оказывается, было добровольно, а сам Андрюша и не знал, что девочка не достигла 16 лет. Классическая классика. У меня была версия происходящего, и решил съездить в райотдел, где принимали решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Ближе к концу рабочего дня, приехав в местный районный центр, я доехал до здания следственного отдела, которое располагалось на первом этаже жилого дома. Войдя в него, я испытал некоторую ностальгию, потому что здания всех отделов были похожими друг на друга как близнецы. Одна и та же развалившаяся мебель, одинаковые стенды с информацией. Как обычно, вход никто не охранял. Заходи кто хочешь, бери что хочешь, хоть и брать здесь нечего. Финансирование до райотделов не доходило. В лучшем случае хоть что-то и как-то прилично выглядели управления по субъектам. Практически все следственные райотделы в стране выглядели как этот, то есть очень печально и неуютно. Найдя нужную мне фамилию, прошел в кабинет, который располагался в глубине здания. Подойдя к кабинету, на двери я увидел табличку «Следователь по офф-майор юстиции Бурков Дмитрий Алексеевич». Постучавшись, я вошел в кабинет. Напротив входа в кабинет, у окна стоял стол, заваленный бумагами, громоздившимися как башни из песка, грозящими вот-вот обрушиться. На краю стола за бумагами стоял ноутбук, а перед ним сидел мужчина примерно моего возраста с мешками под глазами, в которые, наверное, можно было положить по килограмму картошки. Мужчина был одет в серый свитер и джинсы. В воздухе витал ощутимый запах табака. Я понимал, что скорее всего в райотделе, как обычно, завал и Бурков одновременно ведет 10 уголовных дел разной направленности. Я испытал к нему сочувствие, поскольку и сам не один год прослужил точно в такой же обстановке. Если вы, услышав выражение «следователь по особо важным делам», представляете себе этакого Шерлока Холмса, неважно в исполнении Ливанова, Дауни-младшего или Бенедикта Крумбабуча, или как там его, который раскрывает преступления, иронично унижая сотрудников полиции, демонстрируя свое интеллектуальное превосходство, то поспешу вас разочаровать. Вот этот уставший мужик и есть типичный важняк в районном следственном отделе любой области, так сказать, собирательный образ. Он, конечно, раскрывает дела, но не с иронией, а со словами «как меня это все задолбало, чтобы вы все сгорели вместе с этим отделом». Но у него ипотека и маленький ребенок, и хотелось бы дотянуть до пенсии. Эта черта, кстати, общая у любых сотрудников силовых ведомств любой страны, мечта о пенсии, на которой нет сроков, авралов и орущих начальников, где ты можешь спокойно жить свою жизнь и заниматься своими делами. Услышав, как я вошел в комнату, мужчина устало посмотрел на меня. Чтобы не объяснять, кто я и для чего отвлекаю человека, я достал удостоверение и протянул его в руки майору со словами: «Здорово, майор, как обстановка?» Я задал риторический вопрос. Судя по горам документов, обстановка в отделе была стабильно напряженная. «Здравствуйте», – неуверенно ответил мне коллега, взяв удостоверение. По мере чтения удостоверения, а именно моей должности и звания, его глаза открывались шире. Он стал оглядываться. В его глазах я увидел опасение того, что я приехал по их душу, чтобы ковыряться в их просроченных делах и разбросанных по всему отделу, и, конечно, частично утерянных вещдоках, а также покарать их за то, что они не раскрыли дело по убийствам детей, которые как раз происходили у них на районе. «Присаживайтесь, пожалуйста», – неуверенно предложил мне Бурков, указав на стул. Мы с ним с сомнением посмотрели на единственный стул для посетителей, стоявший у стола, заваленный бумагами. Бурков охапкой схватил все бумаги, валяющиеся на стуле, перенес их на стол. Мне подумалось, что более их никто трогать не будет еще несколько недель. Бурков извиняющимся взглядом посмотрел на мои брюки, которые даже на беглый взгляд выглядели дорого. Я без затей сел на предложенный стул. Мне, в общем-то, не было брезгливо, поскольку я сам когда-то был на его месте, прошел эту стадию, а он так на ней и застрял, уж не знаю, да и не желаю знать, в силу каких обстоятельств. «Кофе?» – неуверенно предложил он мне. «Не откажусь», – с улыбкой согласился я. Я, конечно, понимал, что мне сейчас нальют обычный растворимый кофе, в кружку с какой-нибудь надписью по типу «Ивановский ОМОН», который ему когда-то подарили на очередной день следствия опера из отдела полиции. Я давно отвык от растворимого кофе, предпочитая варить только свежемолотый кофе в медной турке. Меня успокаивал сам процесс работы ручной кофемолки, и казалось, что так кофе намного вкуснее. Но, кочевряжиться и демонстрировать свое отношение к напитку, который мне принес Бурков, я не стал, поскольку сам, будучи начинающим следователем, ночами засиживался в кабинете, собирая из вороха бумаг уголовное дело, которое еще два дня назад нужно было направить прокурору на проверку, при этом пил такое же дешевое кофе из замызганной кружки. Да и нужно было расположить Буркова, показав ему свое дружелюбие. Бурков принес мне дымящийся напиток, который я принял. Отхлебнув напиток, я поставил его на стол и посмотрел на Буркова. «Дмитрий, думаю, ты понимаешь, что я делаю в вашем районе и с чем связан мой визит. Но мы передали в КСУ все материалы по убийствам, да и начальника отдела отправили на пенсию», — торопливо произнес он. «Это все, конечно, здорово, но меня интересует немного другое. Все, что мы с тобой тут обсудим, должно остаться в этом же кабинете, иначе ты до пенсии не доработаешь». «Я ясно выражаюсь?» Я пристально посмотрел на Буркова. Увидев в его глазах понимание и готовность забрать наш разговор с собой в могилу, я продолжил: «Мне нужно, чтобы ты прояснил мне одну ситуацию. У тебя был материал по заявлению Наговицыной об изнасиловании ее 14-летней дочери. Сам материал я не видел, только заявление, которое принимал ты, и отказной, что все было добровольно. Проясни этот момент, и давай сразу на чистоту. Ты ведь понимаешь, что если бы я хотел тебя уволить или посадить, то давно бы запросил этот материал официально. Но я пришел к тебе лично, даже твой нынешний начальник не знает, что я сегодня здесь и о чем мы разговариваем». После моих слов Дмитрий побледнел, я обратил внимание, что он до побелевших костяшек вцепился в рабочее кресло. Я с интересом наблюдал за его реакцией. Я почувствовал страх и стыд, они исходили от Буркова буквально осязаемой аурой. «Здесь следует кое-что прояснить. Я думаю, все вы читали об экстрасенсах, которые могут читать мысли, двигать силой мысли предметы и заглядывать в будущее. Может, особо одаренные ходили к гадалкам или другим подобным выпускникам Нижнебобруйской академии коричневой магии, магистрам-демонологам пятого уровня. Я не знаю, может, я один такой или есть другие подобные уникумы, но я мог чувствовать эмоции людей, не угадывать, а именно чувствовать то, что они испытывали. Я не знаю, как это работало с точки зрения строения моего мозга, но я улавливал эмоции других людей, я чувствовал их боль, радость и мог почувствовать ложь. Как вы понимаете, это дало мне огромное преимущество перед другими моими коллегами. Я всегда чувствовал, куда стоит нажать, чтобы человек выложил все интересующие меня обстоятельства. Эта способность развилась у меня еще в детском доме, когда я отчаянно пытался избежать гнева воспитателей и других воспитанников, постоянно пытаясь угадать правильную линию поведения собеседников, чтобы избежать неприятностей. Я в какой-то момент стал чувствовать их одобрение, злость, обиду, грусть. Играя этими чувствами, меняя линию поведения, я выбирал приемлемую для собеседника стратегию поведения, подстраиваясь под него, вызывая у него чувство доверия. Я не знаю, что это, сверхспособность или еще что-то, но об этой своей особенности я никому и никогда не рассказывал, всегда оставляя за собой преимущество. Впоследствии, я сам смог влиять на эмоции людей, вызывая в них нужные мне эмоции. Почувствовав эмоции, исходящие от Буркова, стараясь, чтобы он не замкнулся в себе, осторожно сказал ему спокойным тоном: «Дмитрий, я прекрасно понимаю, что ты принял решение по указанию руководства, но сейчас от твоего рассказа зависит жизнь других детей». Я сказал без просительных интонаций, просто констатируя факт, при этом старался направить его эмоции в конструктивное русло. Дмитрий, угрюмо посмотрев на меня, я почувствовал, что он решился, после чего стал рассказывать. «Я дежурил в тот день, уже вечером пришли мать с дочерью. Мать рассказала, что со слов дочери ей известно, якобы ее изнасиловал парень по имени Андрей. Дочь, девочка лет 14 на вид, все это подтвердила. С ее слов выходило, что она шла по парку вечером, когда ее ударили по голове, затащили в кусты, ну и все с ней сделали. Она узнала, что мужика зовут Андрей, потому что после всего этого ему позвонили. И в трубке девочка услышала, что к парню обращались Андрей. Я, как обычно, стал проверять, направил ее на экспертизу, подробно опросил. Все было в цвет, на девочке побои, следы спермы на одежде и половых органах. Пока мы проверяли, нашли этого Андрея, но не трогали его и не давали знать, что мы его ищем. Но потом все пошла крахом. После этих слов Бурков достал сигарету и закурил, уже не стесняясь меня. Я чувствовал, как от него исходит злость и гнев. Сделав пару затяжек, Бурков продолжил, уже под конец проверки, когда я хотел возбуждать дело, ко мне пришли мать и девочка и сказали, что все было не так, что у нее все было добровольно, что ее никто не насиловал, а побои получила, когда подралась с подружкой из-за мальчика, в общем несла полный бред. Я не поверил ей, естественно, и стал спрашивать, что произошло, но кроме этого бреда ни мать, ни девочка мне ничего не сообщили. Я, конечно, пошел к начальнику, тот мне сказал, чтобы я не лез ни в свое дело и отказывал в возбуждении уголовного дела. Сволочь. Бурков после рассказа смял сигарету и со злостью бросил окурок в мусорку, после чего продолжил рассказ. Я, конечно, отказал в возбуждении дела, да и выбора у меня не было, если бы не я, да кто-то другой, только меня бы выперли из органов, сами понимаете. После этого были еще подобные заявления, но все они даже не проходили регистрацию. Всем потерпевшим оперативно затыкали рты, а начальник отдела делал вид, будто и не было никаких изнасилований. Думаю, вы уже знаете, чьим сыном был этот Андрей. Думаю, на потерпевших и родителей надавили, поэтому они и поменяли показания. После этих слов я почувствовал, что Бурков опустошенный выговорился, что ему больше нечего добавить. Я заверил его, что его это никак не коснется, после чего покинул отдел и направился в штаб следственной группы, который находился в здании управления МВД области, в 50 километрах от района преступления. Пока я ехал, в голове у меня сложилась цельная картина. Как и Бурков, я тоже считал, что на потерпевших надавил папаша Андрюши. Сучиныш Андрюша, окончательно спятив от вседозволенности, доступности женщин, решил попробовать свои силы на девочках помладше. Но простых изнасилований, которые сходили ему с рук благодаря папаше, ему оказалось мало. Папочка, не желая, чтобы его больного ублюдка упекли в уютную комнату с мягкими стенами, используя весь свой немалый административный ресурс, как мог отмазывал сынка. Однако, тому перестало хватать и он решил перейти к более жестоким забавам. Андрюшу надо было брать, пока еще кто-нибудь не пострадал. Но взять легко, нужно еще и доказать его причастность. Поскольку Андрюша был классическим маньяком, то у него однозначно должны были быть трофеи. Причем, учитывая не слишком высокий интеллект злодея, я бы поставил на то, что его трофеями будут вещи, принадлежавшие жертвам. Учитывая, что Андрюша при совершении преступлений, прямо-таки кричал «Вы меня не поймаете», думаю, трофеи мы найдем на самом видном месте в доме Андрюши. А как это найти? Правильно, устроить обыск в жилище. Здесь же имелась еще одна сложность, которая заключалась в административном весе его папочки. Если бы я попросил разрешения у суда, как того требовал закон, то это стало бы известно папочке Андрюше почти мгновенно и я бы поручил по рукам. Но имелся и другой способ, а именно сделать неотложный обыск и обратиться в суд, чтобы он признал его законным. Здесь я шел ва-банк, если я ничего не найду, то мы крупно облажаемся. А я поеду в какой-нибудь условный Усть-Пердинской, в лучшем случае стану коллегой по несчастью Буркова, а в худшем отправлюсь принудительно работать в лесодобывающей промышленности. С другой стороны, если прижать Андрюшу и все будет на видел, то даже административный вес его папаши не поможет вытащить Андрюшу, а мне поможет избежать посещения лесов в условной Кировской области. Еще раз скажу, я не ангел и не святой и не поборник нравственности, но насиловать и убивать детей – это не просто перебор, это не может быть допустимо даже в самых диких племенах. Воспитываясь в детском доме, я не раз видел, как воспитатели продавали воспитанниц толстым дядям на иностранных машинах, даже совсем детей. То, что не могли после таких встреч жить дальше, думаю, объяснять не нужно. Сегодня ты играл со своей подругой в догонялки, а завтра он смотрела на тебя глазами сломанной куклы. Вспомнив эти события, я усилием воли подавил в себе мрачные воспоминания и злость, после чего, с холодной головой начал составлять план. Я понимал, что моя карьера будет кончена, независимо от успеха или провала задуманного, но остановиться я не мог и не хотел. Деньги у меня есть, на спокойное существование мне хватит до конца жизни. Надавить на меня через родных не получится, ни женой, ни детьми, я так и не обзавелся. Хата в центре Москвы и машина, мне натурально наплевать. В последние годы работа не приносила мне какого-то удовольствия и удовлетворения, только деньги, но их уже достаточно на безбедную жизнь до самой старости. Терять мне было абсолютно нечего. Если бы я знал тогда, как сильно ошибаюсь, и какие риски я не просчитал. Все эти мысли у меня проносились в голове, пока я ехал от Буркова в штаб следственной группы. Приехав в штаб, у меня в голове уже созрел план, который я довел до подчиненных. Я видел, что местные, кто входил в состав следственно-оперативной группы, понимали, кто такой Андрюша, и по своей воле бы связываться с ним не решились, но поскольку я был главным и взял всю ответственность на себя, а сами они были заинтересованы в том, чтобы прекратить убийство детей, никто не стал мне препятствовать или пытаться сообщить о произошедшем наверх, чтобы снять с себя ответственность. Вечером того же дня, когда Андрюша на своей БМВ приехал уставший домой, я с понятыми, найденными в соседнем поселке, вошли в дом, устроив в нем обыск, осуществляя при этом запись видео. Мои прогнозы оправдали себя. В доме, обставленном наподобие охотничьего ранчо из какого-нибудь американского штата, прямо на камине, перед которым лежала шкура какого-то зверя, лежали какие-то предметы, не подходящие под общий антураж дома. Там были какие-то пеналы, зеркальца, детская косметика и тому подобные вещи, в основном в розовом цвете. Они были аккуратно расставлены на камине, а над ними на стенах были головы оленей, волков и медведей. Все эти розовые вещи были тем же, что и головы зверей над ними, трофеями. Андрюша сразу понял, зачем к нему пришли. Стал хохотать. В последующем Андрюшу на месте допросили, где тот с безумной улыбкой рассказывал подробности убийства девочек и говорил про свой великий план, даже показал, где закопал тела. Потом Андрюшу побили, естественно, за попытку скрыться, и направили в изолятор временного содержания. Естественно, потом вся подноготная семьи Андрюши, вместе с видеообыска и допроса, совершенно случайно утекла в сеть, где произвела эффект информационной бомбы. Общественность жаждала справедливого суда и возмездия для Андрюши. Но все было не так просто. Его папаша не сдавался, наняв ему кучу адвокатов, которые пытались оспорить каждый чих следствия. Но я этим не стал заморачиваться, сделав основную часть работы и передав уголовное дело в отдел попроще. Я был готов столкнуться с местью папаши-ублюдка, полагая, что в итоге меня тихо уволят по собственному желанию 2 недели назад. Но не тут-то было. Я недооценил злобность родителя этого чудовища. После задержания Андрюши и до сегодняшнего момента прошел месяц. Меня никто не трогал, мне никто не звонил. Но вчера мне позвонили из приемной председателя и сообщили, что завтра он ждет меня на личный прием к 10 часам. Пока я ехал до места работы, то прокручивал в голове все эти события месячной давности. Подъехав к зданию и запарковавшись, я вошел в вестибюль. Перед тем, как войти в здание, я обратил внимание на то, что перед входом стояло очень много аурусов и микроавтобусов с тонированными стеклами. Я не обратил на них особо внимания, но что-то все же царапнуло мое сознание. В вестибюле я почувствовал напряжение, которое было явно ощутимым и исходило от дежуривших там сотрудников Росгвардии. Пройдя через турникет по своему магнитному пропуску, я направился к лифтам. Поднявшись на этаж с кабинетом председателя и подойдя к нему, я почувствовал дикую злобу, которая исходила из кабинета. Кивнув секретарю, которая меня узнала, я, постучавшись, вошел в кабинет. «Разрешите?» – бодро отрапортовал я. В кабинете кроме председателя находился и какой-то пожилой мужчина с обрюзгшей фигурой, в очень дорогом, но абсолютно безвкусном костюме. Посмотрев на него, я сразу понял, от кого исходили все эти злобные флюиды и кого привез Аурус. Председатель, пожилой худой мужчина, с острым взглядом, посмотрев на меня, сказал: «Проходи», что характерно, присесть он мне не предложил. «Ну ничего, мы люди не гордые, сами присядем». После этого я отодвинул стул и сел за приставной стол перед столом председателя. Напротив меня за столом сидел посетитель председателя. После этого ко мне обратился уже обладатель уродливого костюма, в котором я узнал папочку Андрюши, Петра Владимировича Кириченко. Я его не ожидал встретить, но ничего удивительного в его появлении я не увидел, поскольку понимал, что тот попытается мне отомстить. «Ты знаешь, кто я?» – с угрозой спросил он. Его интонация напомнила мне такие же вопросы, которые мне задавали различные малообразованные и агрессивные личности в 90-х. «Знаю», – спокойно и односложно ответил я. «Если знаешь, какого хера ты полез? Это мой единственный сын, мразь, гнида. Я сгною тебя». Петр Владимирович сорвался на крик и оскорбление. Вскочив с места, он попытался то ли ударить меня, то ли схватить за что-то. Я инстинктивно отдернулся от него. Поскольку мне терять было нечего, я с огромным удовольствием прописал прямым ударом ему прямо в рыхлую рожу. Будучи воспитанником детского дома, все детство и юношество я занимался боксом. После учебы уже в армии продолжил это делать, выучив основы рукопашного боя. Я, конечно, не стал каким-то мастером спорта, да и на соревнованиях не участвовал. Для здоровья колотил грушу и устраивал тренировочные бои с другими посетителями клуба. От моего удара уродливый костюм резко заткнулся и прилег отдохнуть под стол. От вида бесчувственного отца-маньяка я почувствовал некое удовлетворение. Мне абсолютно не было жаль этого человека. Он воспитал сына по своему образу и подобию, да и сам не являлся ангелом во плоти. Именно Кириченко отвечал за разграбление страны в 90-е, но учитывая его аппаратный вес, привлечь его к ответственности задача непосильная. Что характерно, во время всего этого действа председатель не проронил ни слова, сидел как сторонний наблюдатель. В этот же момент в кабинет ворвались люди в камуфляже с масками на лицах, которые резко подскочили ко мне, ударив в живот, отчего я резко потерял воздух, а после этого меня уложили на пол, завели руки за спину, сковав наручниками. Перед собой напротив также на полу я видел только лицо Петра Владимировича, у которого из носа пузырились кровавые сопли, а нос был неестественно свернут на бок. Увидев людей в камуфляже, я понял, кто приехал на микроавтобусах. Кое-как повернув голову, я увидел, что в кабинет вошел Петров Александр Иванович, он же мой коллега по отделу, он же подсос, как называли его некоторые некультурные сотрудники. Воробьев Вячеслав Анатольевич, вы задержаны за превышение должностных полномочий, торжествующе сказал подсос. После чего я почувствовал, как на голову мне надевают какой-то мешок, а к спине прислонили продолговатый предмет. Через мгновение я забился в судорогах, когда через мое тело стал проходить ток. Так продолжалось несколько секунд, и мое сознание погасло. Глава 3. Ночь не заканчивается. Ито добежал до девчонки первой, нерешительно остановившись перед ней. Я подбежал следом. Она лежала на животе, уткнувшись шлемом в асфальт. На мгновение замер, думая, что предпринять, и можно ли ее двигать. Слава богу, на вид у нее ничего не было сломано, кости не торчали, не было неестественного выворачивания конечностей. Какой же я идиот. Иногда надо думать, что я делаю, и какие бывают последствия. Ведь именно из-за поспешных решений я и оказался там, где нахожусь сейчас. Я присел около девчонки, и в этот момент она зашевелилась. У меня отлегло от сердца. Перевернув ее на спину, снял с нее шлем. Из-под шлема разметались черные волосы. Отметил, что у нее были правильные черты лица и светлая кожа. Девчонка была достаточно красива, на вид я бы ей дал от 18, учитывая, что права на мотоцикл ее категории можно получить только с этого возраста, до 20 лет. Хотя я могу и ошибаться. По азиатам, а по японцам в особенности, очень сложно определить их возраст. 30-летняя японка может выглядеть и вести себя как вчерашняя школьница. Пока я разглядывал ее, мотоциклистка открыла глаза. Сначала в ее глазах читалось непонимание происходящего, но постепенно недоумение в ее глазах сменилось гневом. «Идиоты!» Она с гневом стала кричать на меня, «Вы меня чуть не убили!» С этими словами девчонка вырвалась из моих рук и вскочила. После переноса сознания моя особенность чувствовать эмоции осталась при мне. Или она была и у Такаши. Думаю, что эта особенность строения мозга Такаши и позволила пережить перенос сознания. Шанс в 1/10000 в степени -10000. Короче, исчезающий малый шанс. Хорошо, что вселенных бесконечное множество. Пронесло, так сказать. Сейчас я ощущал весь спектр эмоций нашей нарушительницы. Гнев, восторг и предвкушение. Все перемешалось в ее буйной голове. Все-таки девчонка, если и не школьница, то вчерашняя школьница. «Это ты себя чуть не убила», – парировал я. «Тебе требуется медицинская помощь», – уточнил у нее. «Нет». Она осмотрелась и увидела разбитый мотоцикл, валявшийся грудой металла. «Посмотрите, что вы наделали. Мой мотоцикл. Ты нарушила скоростной режим и не подчинилась законным требованиям полиции. Если тебе не требуется медицинская помощь, ты проедешь с нами в управление. Ито-сан, я правильно говорю? Я решил привлечь к разговору напарника, а то, что он там стоит как истукан, пусть подключается». После моего вопроса Ито собрался, после чего посмотрел на нарушительницу. «Да, все верно, Сайто-сан», — твердо ответил это и посмотрел на девчонку. «Вы проедете с нами, Сайто-сан, проводите нарушителя в патрульный автомобиль». Я прошел к нашему патрульному автомобилю, открыл заднюю дверь и кивком указал девушке на салон автомобиля, приглашая ее пройти внутрь. Девчонка, понуро опустив глаза, направилась к автомобилю. Чтобы оказать сопротивление, она и не помышляла. В Японии очень строгие законы, касающиеся взаимодействия граждан, а точнее подданных. Все же Япония – это монархия и полиции. Превышение скорости и невыполнение требований полицейского предусматривало административную ответственность и санкцию в виде штрафа или административного ареста, в то время как неповиновение аресту было уже уголовным преступлением. Наша юная гонщица понимала эту грань, и получить тюремный срок не горело желанием. Пока я усаживал девушку в автомобиль, прибыло подкрепление, которое я вызывал в процессе погони. Улаживать формальности я оставил это, как более опытного сотрудника. Пусть устанавливают оцепление, вызывают эвакуатор, думаю, с такими вопросами-то справится отлично и сам. Я отошел к ограничителям, посмотрев на город, впитывая в себя уходящее тепло ноябрьского вечера, смотрел, как солнце постепенно садится за шпили небоскребов, отражаясь от их стеклянных стен. Где-то загорались огни неоновой рекламы, погружая город в азиатский киберпанк. Вдалеке показались огни других экстренных служб. Это мой первый осознанный ноябрь в Японии. Климатические условия меня радовали. В ноябре был самый разгар осени в Японии. Золотые листья, теплая и сухая погода. Красота. Сейчас бы на побережье, но пока не до этого. Мое меланхоличное настроение прервал это. Сайто, мы тут закончили. В его эмоциональном фоне я ощущал злость. Нужно отвезти нарушителя в управление. Потом я доложу начальству о твоих художествах. О, Ито был сильно разозлен. Не сомневаюсь, что он доложит руководству, еще и добавит подробности вроде моего демонического смеха.